Глава вторая. Пролог. «Все куклы у нас», — сказала Сцилла. «Неожиданности не произошло. Прикажете доставить в резиденцию?» «Хочу с парой из них поговорить», — ответил координатор. «Распорядись». «Да, конечно». Сцилла кивнула. «Можно вопрос? Почему все-таки мы их называем куклами?» «Ха!» — координатор улыбнулся. «Это выдумка Хана. Он у нас любитель строить исторические аналогии. Когда-то куклами называли смертников, которым исполнение приговора откладывали на неопределенное время. Зачем? На них тренировались боевики. Спарринг-бои с куклами проводили. Эксперименты психологические на них ставили. И что в результате? А ничего. Смертники, а не смертники и есть». Димон. «Здравствуйте, Дмитрий. Вы можете называть меня координатором», — сказал сидящий за столом у скалицы мужик в темных очках и стильном, скроенном по фигуре полуспортивном костюме. «Перед тем, как перейти к делу, я хотел бы уточнить некоторые детали вашей биографии». «Конечно», — выдохнул я. «Пожалуйста, все что угодно». Я попал в этот дом после долгого блуждания по городу вслед за одарившей меня днем жизни девицей. «Следуйте за мной», — велела она. «Не приближайтесь и не теряйте из виду. Когда дойдем до цели, я закурю и двинусь дальше. Вы войдете в дверь, против которой я остановлюсь, пока буду прикуривать». Я тащился за ней добрых 2 часа. Мы заходили в магазины и покидали их. Пересекали многочисленные улицы и проходные дворы. Так что под конец я совсем запутался. Ту часть мегаполиса, в которую мы в результате попали, я практически не знал. Вероятно, рабочая окраина, судя по убогому виду окружающих построек. «Хорошо». Мужик, назвавшийся координатором, заглянул в бумаги. «Вам 34 года. Ваш ресурс на момент рождения составлял 55 лет. Вы окончили институт машиностроения в возрасте 22 лет и на этот момент имели ресурс 18, так?» «Да», – подтвердил я. «Именно так. Пойдем дальше. 4 года вы проработали на автомобильном заводе в качестве мастера и поддерживали постоянный ресурс. Были уволены на 2-м году кризиса, после чего 5 лет работали водителем такси. Уволены в 30-летнем возрасте с ресурсом 11 лет. С тех пор безработный. Ваши родители погибли в авиакатастрофе, когда вам было 19. Вы не женаты и бездетны. В последние годы не имеете друзей и не встречаетесь с девушками. Все ли я изложил правильно?» «Да», – вновь подтвердил я. «Все так. Извините, координатор, для чего я вам понадобился?» «Доберемся и до этого. А впрочем, что вы думаете сами?» «Знаете, я ничего не думаю. Лишние сутки, конспирация. Зачем все это?» «Я отвечу. Но сначала скажите, вы хотите жить?» «А что, кто-нибудь на этот вопрос может ответить нет?» «Вы будете удивлены, но я знал таких людей. Однако это пока не важно. Давайте так. Допустим, я предложу вам работу. Эта работа будет одноразовая. И не скрою, сопряжена с риском. Проделать ее предстоит не завтра. Время есть. И подготовиться вам помогут. В случае удачного завершения этой работы, вы получите приз». Координатор сделал паузу и посмотрел на меня в упор. «Ваш приз – 300 лет ресурса. Есть ли такая работа, на которую вы не согласитесь?» Я был ошеломлен. 300 лет ресурса. О возможностях, связанных с этой цифрой, мне приходилось разве что мечтать. Я подумал, что он издевается надо мной. Или же, что его предложение на самом деле психологический трюк. «Вы имеете в виду, есть ли работа, от которой я откажусь и предпочту умереть?» — спросил я наконец. «Да, вы верно поняли». Меня передернуло. Я осознал, что собеседник говорит на полном серьезе. И от моего ответа зависит, буду ли я завтра жив. «Видите ли», – сказал я твердо, – «в моем положении не бросаются словами. Я не знаю, что вы называете работой. Но есть такие вещи, на которые я не пойду. Никогда не пойду. Даже если отказ будет стоить мне жизни». «Ну что ж, а относится ли к таким вещам тяжкое преступление? Убийство?» «О нет, убивать вам никого не придется». Маринка. «Вы можете называть меня координатором, Марина. А пока позвольте уточнить некоторые моменты вашей биографии. Вам 29 лет. Вы детский врач. Работу потеряли около 2 лет назад. На этот момент у вас был почти 15-летний ресурс. Спустя короткое время развелись с мужем, Константином Ивлевым, полицейским. Скажите, Марина, как получилось, что на момент развода ваш ресурс упал до 4 лет? Я не разводилась, выдавила я из себя. Просто он однажды ушел. За день до этого я отдала ему 10 лет ресурса. Зачем? Я могу не отвечать на этот вопрос. Можете. Но вот на следующий вам придется ответить. Вы хотите жить? Меня пробила дрожь. Я почувствовала, как надежда, вспыхнувшая, когда мне перевели день жизни, сменяется чем-то холодным, склизким и мерзким. Мужчина, назвавшийся координатором, глядел на меня в упор через затемненные стекла очков. «Надо собраться», – подумала я. «Обязательно надо собраться и понять, зачем мне задают этот нелепый вопрос и вообще, что от меня хотят». «Да», – ответила я. Комок подкатил к горлу. Я поняла, что сейчас начнется истерика. «Да», – повторила я, сдерживаясь из последних сил. «Я хочу жить. Что дальше?» «Успокойтесь», – координатор улыбнулся. «Я задаю вам эти вопросы не по собственной прихоти. Значит, хотите. А как сильно? Настолько ли сильно, что согласитесь на любую компенсацию? Например…» Ком, подкативший к горлу, прорвался. Я разревелась, слезы душили меня. «Да!» – закричала я, захлебываясь. «Я хочу жить! Понял ты, координатор! Я хочу жить! Но я лучше сдохну, чем стану шлюхой! Понятно тебе? Сдохну!» Координатор протянул стакан с водой, я наотмашь ударила его по руке. Часть воды выплеснулась, забрызгав покрывающий пол ковер. Но координатор, казалось, не обратил на это внимания. Он поставил стакан на стол и принялся молча ждать, пока я выплачусь. «Успокоились?» – спросил он, наконец, и протянул стакан вновь. «Вас никто не собирается превращать в шлюху. Но я не успел изложить подробности. Так вот, я предлагаю вам не только жизнь. У меня есть для вас работа. Если вы с ней справитесь, то получите 300 лет ресурса. Как вам нравится такое предложение, Марина?» «Валет». «Пойдем, грузин, побазарить надо», – сказал я ему на третий день после того, как какие-то суки упаковали нас 6 в эту хату. «Чудны дела твои, господи. Я уже 3 дня, как должен был сдохнуть, а все живой. Дом в лесу стоит, жратвы навалом, и каждый день новую привозят. Охраны никакой, хоть сейчас когти рви. Только куда рвать-то? Воли ровно на 1 день хватит. Кто бы эти суки ни были, но держат они нас как псов, на поводке коротком. Каждый день в 10 утра по 1 дню ресурса добавляют. Так и живем, как стадо, не знаем, когда на бойню погонят. И для чего нас тут морят, тоже неизвестно. Одно знаю, ничего в этом мире не делается за так. Поэтому за отсрочку с нас как пить дать спросят. По полной программе отработаем, после чего отработают уже нас. Это проще простого, даже руки пачкать не нужно. Не перевели ресурс и большой привет. Только вот меня в эту группу зря включили. Я под смертью не раз ходил и кланяться ей не буду. Это в меня еще в детстве вбили. Нельзя идти на поводу, никогда нельзя. В чужую игру не садятся. Играют или по своим правилам, или не играют вообще. И раз уж я в игре, то играть буду так, как нужным считаю. А нужно прежде всего сколотить кодлу. Чтобы когда придут должок нас спрашивать, не с каждым в отдельности разберутся, а напорются на кодлан. А кодлану нужен вожак. И хотя никогда я в бугры не лез, кроме меня получается некому. Я прикинул хрен к носу. Из 5 моих подельничков 3 пока никуда не годятся. Нет в них жизни. Уже сломались и ждут, когда поведут на бойню. Алкан тоже не в счет. Мозги у него набекрень. Да и ломает его без бухла. Значит, начинать надо с вояки грузинского. Как там его, не помню. «Меня зовут Тенгиз, урка», – сказал он. «Можешь говорить Батону или Геноцвале. А назовешь еще раз грузином – получишь в морду. Понял?» «Понял», – согласился я. «Заметано Батону Геноцвале Тенгиз. Значит, слушай сюда. Ты сразу, видать, мужик тертый. Поэтому я с тобой крутить вилять не буду, в лоб скажу. Ты въезжаешь, что нам тут всем кранты. Попользуют нас, поимеют и в расход. Или ты по-другому считаешь?» Посмотрел он на меня, подумал малость. «Ну, допустим», – сказал. «И что ты предлагаешь?» Или так говоришь, отделать нечего. Так я с тобой без дела языком чесать не буду. Да что ты, геноцвали горячий-то такой? Ничего я пока тебе не предлагаю. Но предложу, если сговоримся. Скажи, что ты обо всем этом думаешь? Ты начал, тебе и продолжать, геноцвали, возразил он. Ладно, смотри, у нас у всех ресурса на один день, так? Ну так. Теперь прикинь, что тебе говорят. Иди к отцу, кого-нибудь замочи. А мы тебе за это 300 лет ресурса отмерим. Ты как? Никуда не пойду, конечно. А если сначала 300 лет переведут, тогда пойдешь? Смотря куда. Да не важно это. Как я могу знать, куда? Вот переводят тебе батона тенгиз 3 куска. Дают винтаря, пару гранат, 100 грамм накатить и велят. Иди теперь, дорогой, отрабатывай. Если пофартит, ступай себе на все 4 стороны. Живой и при ресурсе. А не пофартит, извини, похороним. Пойдешь? Слышишь, ты чего пристал? Разволновался батону геноцвали. Тебе что надо, а? Пойдешь, не пойдешь. Захочу, пойду, тебя не спрошу. А мозгу включить? Ну прикинь, допустим, не пофартит, грохнут тебя. Тогда твой ресурс коту под хвост пойдет, так? Элемент жизнеобеспечения у тебя под сердцем вживлен, как у всех. Грохнут тебя, элемент отключится. И ресурс в долбанном банке жизни сей момент обнулится, верно? Ну верно. А дальше что? А то, что получается, нет им резона за просто так тебя подставлять. Значит, остается другой вариант, что пофартит тебе. Так опять не сходится. 3 куска за глаза красивые никто не даст. Значит, надо что-то особенное сотворить. Блудняк, на который хрен кто подпишется. Только смертничек-однодневка. И в этом разе ты им тем более не нужен. Ты дело сделаешь, а у тебя ресурс сразу помоют. И ты жмурик. Задумался он, качан почесал, сплюнул и говорит. Ну так что делать будем? И как это они у меня ресурс обратно сведут, когда начислить его можно, а забрать без моих отпечатков пальцев нельзя? Вот это мне понравилось. Не будешь делать, а будем делать, он сказал. Молодец, Батону. 2 вещи нам надо выкупить, сказал я ему. На какое дело нас подписывают? 1. И как после дела отбирать ресурс будут? 2. Ну, допустим, узнаем мы это. И что дальше? А то, геноцвали, что их фишку мы должны просечь и скормить им гнилой салат. Не ты или я, а мы, понял? Все 6. Ты согласен? Согласен, сказал он. Согласен. Тенгиз. Согласен, выдохнул я и даже поручкался с ним. Скажи мне кто-нибудь такое год назад, я рассмеялся бы ему в лицо. Я, Тенгиз Мирманишвили, потомственный военный, офицер и человек чести, жму руку ворюге и душегубу. У меня есть план, сообщил Валет. Сюда слушай. С полчаса мы обсуждали его план. Потом Валет ушел в дом, и мне стало стыдно. Это я должен был подумать обо всех этих вещах, а не уголовник-рецидивист. Это я должен был сколотить команду. Я должен был составлять планы. Я, а не профессиональный преступник. Может быть, те сумасшедшие недели выбили меня из колеи. Я непростительно пал духом и позволил себе разболтаться. «Соберись, отцо», – приказал я себе. «Сейчас не время заниматься самокопанием. Пускай Валет вор, подонок и, возможно, убийца. Но он сейчас в твоей команде. А вернее, ты в его. А раз так, нечего рассуждать. План составлен, изволь выполнять». Я поднялся на 2-й жилой этаж. Постучал в дверь комнаты, которая досталась спортсменке. Я помнил ее имя. Жанна. В другой ситуации я бы, видимо, приударил за ней. Мне нравятся именно такие девушки. Спортивные, броские и неробкие. Сейчас, впрочем, неробкой ее не назовешь. Нас никого уже так не назовешь. Даже меня. Разве что вора. Вот он один, похоже, не боится. Или делает вид. В общем, я постучал в дверь ее комнаты. Сколько раз потом спрашивал я себя, стал ли это делать, если б знал, чем все обернется. Жанна. Боже мой, я отдалась ему через 10 минут после того, как он вошел. Не знаю, что на меня нашло. Или нет, знаю. Мне было все равно. Абсолютно все равно. Он спросил, может ли чем-нибудь помочь. и я сказала, что нам уже ничего не поможет. Тогда он приложил палец к губам и обвел глазами комнату, задерживая взгляд на вентиляционных отдушинах в потолке. Я поняла, что он намекает на возможность прослушивания. Мне было плевать. Я открыла уже рот, собираясь сказать, куда он может катиться со своей помощью. И вдруг разревелась. Я плакала, а он стоял в дверях и смотрел на меня своими восточными, черными, немного печальными глазами. Я вскочила, бросилась к нему и ударила по лицу. Он даже не отстранился. Я замахнулась, чтобы ударить вторично, и вместо этого вдруг упала ему на грудь. Он обнял меня крепко, так крепко, что у меня перехватило дыхание. Я подняла голову, и, наверное, с минуту мы смотрели друг другу в глаза. Потом он слегка наклонился и поцеловал меня в губы. Очень нежно, едва касаясь. И я ответила. Он прижал меня еще крепче. Я почувствовала его эрекцию. Потом он поднял меня на руки, и я обхватила его за шею. Не помню, раздевал ли он меня, или я это сделала сама, а может быть, я раздевала его. Не помню, как мы оказались в постели. А когда он вошел в меня, перестала соображать вообще. Он оказался фантастическим мужчиной, неутомимым и нежным. Не знаю, сколько времени у нас это продолжалось. Я изнемогала от наслаждения. Я не думала ни о чем. Я забыла, кто я и почему здесь. И только одна навязчивая мысль, как дурная затасканная мелодия, билась и билась во мне. «В последний раз!» – пронзал меня этот рефрен. «В последний раз!» Кричала, орала и голосила моя истерзанная, измученная сущность, почти вырванная из жизни, когда все во мне так стремилось жить. «В последний раз!» – бил мне слева в висок разряд скверной дурной энергии. «В последний раз!» – отзывался отбойный молоток справа. Когда я пришла в себя, снаружи уже стемнело. Я посмотрела на мужчину рядом с собой и вдруг поняла, что не знаю, как его зовут. Он представился в первый день, когда нас всех привезли сюда. Но я забыла. Уже через 5 минут мне было все равно. Какое-то восточное имя, красивое и мужественное. Но вспомнить я не могла. Постель не повод для знакомства. Мелькнула в голове старая, не то шутка, не то идиома. Я посмотрела ему в глаза. «Тенгиз», – прошептал он. «Меня зовут Тенгиз. Я люблю тебя». Я задохнулась от нежности. «Не говори так», – хотела сказать я и не могла выговорить. Он обнял меня, прижал к себе, и тогда я, наконец, продышалась. И сказала вдруг то, что не собиралась, не хотела, не желала говорить. «Я люблю тебя», – услышала я свой голос. «Ты не оставишь меня?» «Нет», – сказал он. «Никогда». И все началось по новой. Стакан. «Чтоб вы все сдохли, сволочи! Привезли меня сюда, в этот долбанный дом, в этот долбанный лес. И я покойник. Я сдох уже давно, отбросил коньки, протянул сандалии, ласты склеил. Какого хрена мне не дают сдохнуть? Дайте же выпить, суки драные, уроды! Хрен с вами, держите меня здесь, бейте, что хотите делайте, но дайте же выпить. Ты, парень, ты же свой, ну что ты на меня уставился? Я не могу больше, я хочу сдохнуть. Понимаешь? Сдохнуть. Ты понял? Ты, шняга. А может, у тебя есть? А? Слышь, есть? Все равно что? Одеколон, краска, гуталин. Есть? Я вижу, что есть, друг. Я для тебя все сделаю. Все, что хочешь. Только дай. Дай мне выпить. Прошу. Один глоток. Всего один глоточек маленький. И все. Душу за тебя продам. Удавлюсь. Зарежусь. Что хочешь, проси. Ну? Дерьмо. Сказал он и без размаху ткнул меня кулаком в челюсть. Я упал, в башке зазвонил царь колокол и выстрелила царь пушка. Я хотел подняться, но он нагнулся, схватил меня за грудки и выкинул за дверь. Я рухнул на крыльцо, прокатился по нему, вывалился во двор. «Ты чего?» Я встал на колени. «Ты чего творишь, сволочь? Гнида позорная!» Он вдруг оказался рядом и ударил ногой в живот. Я задохнулся, и меня вырвало. Одновременно я почувствовал, что не выдержал сфинктер. Меня рвало и рвало, а он стоял рядом и ждал. А я все ждал, когда он снова ударит. Но он не стал бить. «Слушай меня внимательно, чушкарь», – сказал он, когда я наконец выблевал все, что во мне было. Ты, вонючка, с этого дня будешь делать то, что я тебе скажу. А если рыпнешься? Не буду, заорал я ему в лицо. Пошел нахер, сволочуга! Будешь, сказал он. Век воли не видать, будешь, мразь. А если не будешь? Опершись руками на землю, я попытался подняться, но у меня ничего не вышло. Сил не было. Вот тебе! Я сложил пальцы в кукиш. Выкуси, падла! Он размахнулся и всадил мне ногой в висок. В башке у меня что-то взорвалось. Я опрокинулся на спину и отключился.